Слава Ленская. «Милая игрушка на каникулы». Читает Алиса Борисова. Аннотация. Я просто обязана проучить мажора, который заявил, что прислуга — люди второго сорта. План был такой. Первое. Обаять. Второе. Влюбить. Третье. Наказать. Решила, когда влюбится, признаться, что я горничная в отеле, где он остановился. И все бы ничего. Вот только жизнь вносит свои коррективы в наши скромные планы.